Глава 36. Через несколько дней, вдалеке от гор и курортов, подавленный Энн вновь ощущал всем своим седалищем жесткость знакомого кресла, а спаситель барабанил все по тому же стеклу. Врач смотрел на толпу внизу. «И что же вас встревожило?» «В последнее время она начала как бы петь», — плакал Энн. «Петь?» «Да, ну как-то странно. На одной пронзительной ноте. Днем звук тонкий, почти ультразвуковой, но ночью. Мне сложно выразить. Нет, подобное не передать». «Когда началось?» «Я уже вам отвечал, на склоне той самой горы. Внутри что-то вскрикнуло, а потом взяла и запела. Я привык ко всему, но тут... Я попросту впал в ступор, док». «Пение слышится постоянно?» «Нет». «Оно не дает вам спать?» «Дело в общей усталости. Мне до чертиков надоело». «Не обращайте внимания. Совершенно неслышно мольбы гнул свое психолог. Выполняйте рекомендации. Отвлекайтесь на что угодно». «Я хочу просто жить», — признался Энн, — «как все они там, внизу, как вы, как ваша коза-секретарша. Хочу смотреть детективы, кататься с проклятых гор. У меня есть бизнес и женщины, но она мне мешает», — страдальчески прошептал он, — «просто чертовски мешает. Вы даже не можете представить, как она мне мешает. Я хочу жить, жить, обыкновенно жить». Уже изо всех сил саданул кулаками Энн по подлокотникам кресла. «Пока ничем не могу помочь», — признался врач. «Оптимистично намекаю, пока. Вам придется смириться. Впрочем, согласитесь, с этой прилипчивой штукой вполне можно ладить. Вы же, голубчик, не умерли. Не драматизируйте, не впадайте в панику. По большому счету, есть лишь некоторые неудобства». «Некоторые?» Энн выронил сигарету. «Постоянное ее присутствие, шевеление там, за ребрами, а теперь еще голос. Да вы что надо мной смеетесь?»